Глава вторая. Путники. Егор Вожников, в отличие от прочих обитателей этого мира, свое время ценил. И потому из Новгорода четверо путников выехали верхом с заводными лошадьми, на которые сарацин и его рабыня увязали свои немногие вещи. Ради скорости великий князь предложил вообще ничего с собою не брать и купить все нужное ближе к французскому порубежью. Однако географ не смог обойтись без своего молитвенного коврика, нескольких книг, письменных принадлежностей и второго халата. Все прочее он согласился оставить в кладовых дворца, чтобы забрать на обратном пути. Впрочем, несколько черезсидельных сумок лошадей особо не утомляли, а потому по звенящим промороженным трактам всадники неслись стремительно, то и дело переходя на рысь и пролетая за день по 60-70 верст, мчась чуть ли не втрое быстрее обычных путешественников. Они выезжали еще в темноте, летели без остановок весь день до темноты, чтобы во мраке наступившей ночи ввалиться на придорожный постоялый двор, поесть, выпить и упасть в постель, предоставив местным слугам заботиться о скакунах. Лошади подобное напряжение выдерживали с трудом, и уже на пятый-шестой день еле стояли на ногах. Но Егор показывал в местных отделениях казначейства грамоту гонца, требовал свежих коней, бросал уставших под ячем на руки и скакал дальше. В таком бешеном темпе путникам удалось еще до католического Рождества добраться до Турина, где Вожников и разрешил сделать первую остановку, дабы отдохнуть и переменить обличье. Вымотанные до невозможности, на следующий день все четверо спали до полудня и встретились только за обедом на первом этаже трактира. Разумеется, за столом сидели Вожников и Хафизи Абру. Пересвет и рыжая невольница самаркандского писаря прислуживали, надеясь, что после хозяев им останется что-нибудь из объедков. «Я молю тебя о пощаде, друг мой Георг», — приложил руку к груди сарацин. «Я прибыл сюда, в эти ледяные земли, для того, чтобы узнать о нравах здешних народов, мудрости ученых и достижениях в ремеслах, а не для того, чтобы отметить на путевых страницах, где довелось провести ночь. Мы скачем и скачем, ничего не замечая по сторонам. Не беспокойся, мудрый Хафизи Абру, ты сможешь узнать все до мелочей», — пообещал Егор. «Мы вместе проедем всю Францию и Англию, от Тулона до Эдинбурга, заглядывая на своем пути в каждую щель, после чего я отпущу тебя, и на обратном пути ты сможешь спокойно рассмотреть мою державу. Согласись, такое путешествие будет полезно для нас обоих». «Я весь в нетерпении, друг мой», — чуть помедлив, склонил голову сарацин. «Ты мудр, и я надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Я тоже», — кивнул Вожников и подманил Пересвета. «Значит, так, пройдоха. Давай, докажи свою ловкость. Ступай по городу и разнюхай, нет ли путников, что во Францию путь держат. Лучше, чтобы попутчики нашлись незнатные, а то как бы меня не опознали. Ну и не очень шумные. Не хватает нам еще в историю какую с ними влипнуть. Нам нужно быть тихими и неброскими. Но при ком-нибудь, дабы не на нас, а на путника местные жители, стража и всякие мытари смотрели». «Дай мне один день, господин», — кивнул княжич. «Дозволь только прислужу». И мальчишка убрал у Егора из-под носа блюдо, на котором еще оставалась половина недоеденного ризотто. «Вот паршивец!» Беззлобно усмехнулся Вожников и поймал за пояс девицу, что попыталась повторить тот же фокус с тарелкой географа. «Постой, красотка, с тобой мы тоже еще не познакомились. Давай, рыжая, рассказывай, Как зовут? Откуда взялась? Где речи русской так хорошо научилась? Отчего мне языка не знать, коли я под Муромом родилась?» Громко хмыкнула женщина. «При набеге Адыгеевом в полон попала, а после два раза перепродали, пока господин мой Хафизе Абру не купил. С тех пор уж четвертый год при нем и живу». «Так вот откуда ты, мой друг, так хорошо знаешь русский», — сообразил Вожников. «Господин с первого дня велел мне токмо на родном наречии с ним беседовать и часто о родных местах расспрашивал», — подтвердила невольница. «Подожди, если ты муромская, почему домой не сбежала, когда вы там мимо проезжали? Из дома тебя бы обратно в рабство никто не отдал». «Куда и зачем мне бежать, господин?» — не поняла рабыня. «При хозяине я всегда сыта и одета. Он не утруждает меня работой и позволяет дарить ласки ночами. А дома мне что делать и куда податься? Жилья нет, где родичи неведомо. Добра за душой никакого. Я в полон-то старой девой попала, когда уж 22 года исполнилось. Видишь, рыжая, за ведьму все считают. А ныне и вовсе вот-вот четвертый десяток разменяю. Кому я такая нужна? Токмо с голодухи под забором сдохнуть. Коли господин сам меня волей наградит, так я лучше руки на себя наложу, дабы зря не мучиться». «Не бойся, Дарья, я не собираюсь тебя прогонять», — утешил ее Хафизе Абру. «Ты состаришься в моем доме». «Спасибо, господин». Невольница прижалась щекой к ладони сарацина. Голубоглазая, загорелая, высокая, плечистая и широкобедрая, пышногрудая, с огромной копной густых ярких волос. Не мудрено, что географ отправился в далекий путь именно с ней. Ночью приласкает, днем коня на скаку остановит, может постель постелить, а может и сундук тяжелый с места на место перебросить. Вот только войлочная куртка и меховые шаровары, подчеркивая достоинство фигуры, увы, не вписывались в здешние обычаи. «Могу я узнать, друг мой, с какой целью ты ведешь расспросы моей рабыни?» — подчеркнуто вежливо поинтересовался сарацин. «Да, друг мой», — кивнул Егор. «Я вижу, что нам не нужно беспокоиться о ее преданности. А коли так...» Он полез в поясную сумку, развязал кошель. «Вот тебе цехин, рыжая. Иди на торг и купи себе платье ношеное, местного покроя. И плащ какой-нибудь, или тулуп, чтобы за горожанку или крестьянку в дороге сойти». «А они речь русскую понимают?» Зажала в кулаке золотую монету невольница. «Еще как!» — пообещал Вожников. «Русских тут теперь много, так что торгаши нашу речь выучить успели. Может, и не свободно болтают, но покупателя поймут, коли товар сбыть захотят. Тогда я быстро». Женщина кинулась к лестнице наверх, видимо, одеваться. Разрешение у хозяина, что интересно, не спросила. «Слуг мы разослали, мудрый Хафизе Абру», — опрокинул кружку темного немецкого пива Егор. «Может быть, и сами тоже прогуляемся? Больше гнаться некуда. Можем осмотреть Турин без спешки. Ныне канун Рождества, город красивый и праздничный. Есть на что посмотреть». «Прости, друг мой, однако же не в том я ныне возрасте, чтобы после двухнедельной скачки прогулки совершать». Покачал головой сарацин. «Надобно мне хотя бы денек отлежаться». «На вид тебе больше 40 не дашь, мудрый Хафизе Абру», — удивился Вожников. «Неужели в этом возрасте я тоже стану уставать после недолгой гонки?» «У нас на востоке жаркое солнце», — с улыбкой покачал головой географ. «На этом солнце мужчины после 40 больше не стареют. Они просто потихоньку засыхают. Не будем вспоминать о моем возрасте. Надеюсь, через пару дней силы вернутся ко мне, и я снова смогу насладиться нашими беседами. Ныне же прости, я пойду к себе». «Хорошо, друг мой», — кивнул Егор. «А я куплю сани и кошму, чтобы путешествовать дальше, не отличаясь от простых крестьян». Расставшись с Сарацином и отправившись на торг, Вожников понял, что ему здорово повезло. Кабы не усталость восточного гостя, пришлось бы краснеть, объясняя, отчего в городе не видно никаких приготовлений к празднику. Нигде на площадях не стояло наряженных елок, на улицах не виднелось гирлянд, ни в одном месте навстречу не попалось ни единого Санта-Клауса, не говоря уж про Дедов Морозов и Снегурочек. И если бы не подсвеченные масляными лампами вертепы, что стояли возле некоторых церквей, Егор бы подумал, что жители и вовсе забыли о празднике. Местами на перекрестках вместо елок стояли виселицы, однако Вожникову не показалось, что такая замена является равноценной. Однако праздновать и веселиться тут никто совершенно не умеет, сделал вывод он. Надо бы как-то хоть немного здешним воспитанием заняться. Качели поставить, карусели. Научить туземцев снежные крепости строить. С горок ледяных кататься, масленицу жечь. А то ведь мрачнуха одна, ей-богу. Виселицы, костелы с бойницами, да караулы с алебардами. Ровно война постоянно идет. Перед гостями стыдно. Впрочем, несмотря на мрачный вид каменных домов, коричневую наледь поверх мощенных брусчаткой узеньких улиц и лежащую везде и всюду сажу, рынок в Турине оказался богатый, торговаться местные купцы умели, и очень скоро Вожников сделался владельцем роскошных саней с плетеным верхом, обшитым буйволовой кожей, обитыми медью для лучшего скольжения полозьями и походным сундуком на задках. С пологом из волчьей шкуры, отпугивающей в дороге хищников, двумя хлыстами, овчиной грелкой для ног, походным сундучком с двумя флягами для вина и кривым венецианским зеркальцем, в оправе из слоновой кости. Все, кроме саней, Егор получил в процессе торга. Туринские купцы не скинули цену ни на грош, только добавляя и добавляя товар, пока покупатель не сломался. Прямо здесь, на торгу, Вожникова перехватил елецкий княжич, радостно сообщив. «Нашел, мой господин! То есть в Турине для нас попутчиков не имеется, однако же купец генуэзский сказывал, что по пути сюда пересекся с рыцарем ордена Сантьяго, который родом из Британии будет, и туда ныне путь держит через Валанс и Авиньон». «Так ведь не по дороге», — не понял смысла в путанном маршруте Егор. «Возле Валанса семья товарища его павшего живет, коим он оружие покойного завести желает. А в Авиньоне, в землях церковных, папскую индульгенцию он купить хочет, дабы уж точно настоящая была, неподдельная, после чего через Ним домой отправится. В Ниме рыцарь желает святым мощам поклониться. Случилась их встреча 3 дня тому, и коли рыцарь обычным обозом едет, то опережает нас верст на полста, не более. Еще он наверняка на пару дней у графа Сапуццо задержится. Да порубежье перехватим. Путь там, сказывают, един, токмо на Амбрен. На нем ловить и надобно». «Пригайся в оглобли и тащи к трактиру», — указал накупленный возок Вожников. «И объясни еще раз, чему ты радуешься?» «Так ведь, княже, то есть господин мой». «В общем, рыцарь сей путем от Нима до Британии аккурат всю державу французскую пересекает». «Как раз то, чего ты и желал, через все земли проехать. А помимо сего, про иных путников никто и не слыхивал. Либо торгаши местные в Монпансье, Арль или Экс едут, либо гонцы казенные по империи мчатся. Дворяне же местные сказывают, все больше в Новгород детей младших отправить норовят. Там власть новая, сильная. Там честной службой достатка и славы добиться можно. Здесь же все больше кровь да нищета». «Не подлизывайся», — отрезал Егор. «По делу говори. Так, об том и сказываю. Взявшись за оглобли, мальчишка напрягся, покраснев лицом от натуги. Но притом выдавил. Люди торговые лето ждут, дабы реки открылись, а про иных путников и вовсе не слышно. Так ведь зима, не понял Егор. То-то и оно, что зима. Отпустив оглобли, оттер лоб пересвет. Здешняя зима чахлая. Реки толком не мерзнут, по льду ходить нельзя. Холода недолгие, снег дольше пары месяцев не лежит. А у нас зимой самая жизнь начинается. Походы ратные, лесоповал в чащобах, гуляния всякие и веселья. Здесь же народ после снегопада по домам прячется, да ждет, пока все растает. Ни торгов, ни войны, ни работы. Прости, господин, не сдвинуть мне саней. Лошадь надо б напокупать, сам не свезу. Надо? Значит, покупай. Задумчиво разрешил Вожников. Получается, ближайшие 2 месяца тут никто никуда не поедет? Вот проклятие. Ладно, при таком раскладе соглашусь. Попробуем твоего рыцаря нагнать. И на рассвете путники снова оказались на промерзшем ледяном тракте. Только теперь верхом ехали лишь Егор и Пересвет. Сарацинский географ, укутанный в меховой полог, словно младенец, на этот раз покоился в санях, на козлах которых, под нос ругаясь, сидела Дарья. Недовольство рабыни вызывали юбки, которые она напялила под беличий плащ. Точнее, не юбки, а отсутствие штанов. В новой одежде холодный ветер постоянно задувал ей снизу, особого удовольствия не вызывая. Великий князь тоже постоянно ругался, хотя и не так громко. Дорога, по которой они ехали, постоянно петляла по холмам, сворачивала к переброшенным через ручьи и овраги мостам, ныряла в низины, чтобы потом вскарабкиваться на крутые склоны засеянных виноградом взгорков. И все это в то время, как рядом тянулась ровная и прямая река По, подернутая льдом и припорошенная снегом. Но, увы, выехать на первичный для Руси ровный и удобный тракт не было никакой возможности. Даже у берега лед легко проламывался от удара каблука. На стремнине же местами снег был темным и влажным, предупреждая о коварных промоинах. Однако даже с петлями и подъемами за 3 дня 4 путников добрались до Шамбери и остановились в трактире «Вкусное хрю», готовясь дожидаться тут своего будущего попутчика. «Ответь мне, любезнейший!» — уплатив задаток, спросил трактирщика Егор. «Здесь много постоялых дворов. Мы ищем рыцарей из ордена Сантьяго, боимся разминуться. Как бы мне сделать так, чтобы при появлении сего воина к нам сюда прислали вестника с предупреждением?» «Холодный сезон путников на нашей дороге не так уж и много», — прибрав монеты, ответил розовый и упитанный, как поросенок, хозяин. «Рыцари вовсе по пальцам пересчитать. Мыслю, если вы ищете шевалье из ордена Сантьяго, то он сидит у вас за спиной, за угловым столом моего заведения. Я буду сильно удивлен, если второй такой появится тут до лета. Ты шутишь? Смотрите сами!» Указал трактирщик на фигуру в темном плаще. Гость, сидя спиной к залу, деловито разделывал каплуна, то и дело отправляя в рот крупные куски мяса и иногда запивая их пивом из высокой деревянной кружки. Он был в сером плаще с накинутым на голову капюшоном, и на спине красовался вышитый алым шелком герб в виде креста, основание которого походило на лезвие ножа, вверх — на перевернутое сердце, а перекладинами служили стилизованные лилии. «На ловца и зверь бежит!» Вожников жестом позвал географа с собой, пересек низкое сумрачное помещение, остановился у края стола. «Прощения прошу, господин рыцарь, что отвлекаю от трапезы. Мы с другом хотим обратиться к тебе с нижайшей просьбой. Чтоб меня волки съели! Мы дожили до того, что теперь даже в Савое, в кабаках говорят по-русски. Рыцарь вогнал свой кинжал в столешницу и отер руки о тряпицу. Ну, сказывай, чего надобно. От резкого движения капюшон свалился назад, обнажив пышную копну ярко-рыжих волос в двух местах, прихваченных серебряными заколками. Голубые глаза, пухлые губы маленького рта, вздернутый носик, голубые глаза. «Женщина?» — опешил от неожиданности Егор. «Хочешь сказать, рыжая ведьма?» Цыкнула зубом рыцарь, промокнула тряпицей жирный рот, после чего вытянула из ножен длинный клинок в три пальца шириной и положила между собой и Вожниковым. «Ну давай, говори! Давненько я не срубала голов своим клинком. Истосковалась по этому развлечению». «Ты и есть рыцарь Сантьяго?» Все еще не мог прийти в себя Егор. «Тебе что-то не нравится, серф?» «Друг мой!» Географ положил ему руку на плечо, и Вожников спохватился. «Хочу представить тебе рыцарь своего друга, мудрого Хафизя Абру, мудреца из Самарканда, приехавшего...» «Сарацин!» Вскочила женщина и схватила меч со стола. «Спокойно!» Егор вскинул руки ладонями вперед. «Да, он сарацин, это бывает!» Но войны сейчас нет. Посему даже сарацины могут путешествовать по христианским землям и вершить свои дела. Торговать, доставлять письма, изучать труды ученых, получать образование. Но он сарацин, а ты женщина. Люди, они вообще разные. Еще встречаются мавры, китайцы, арабы. Я даже видел одного пигмея, клянусь своей треуголкой. Ты знаешь, кто такие пигмеи? «Я рыцарь Арагонского ордена. Я поклялась сражаться с сарацинами, не жалея своего живота». «Надеюсь, ты поклялась сделать это на поле брани, а не во французских кабаках». «Мы можем выйти и сразиться с ним на улице». «Не можете», — покачал головой Вожников. «У него даже меча с собой нет. Он не воин, а ученый мудрец. Приехал в эти дальние для него земли, дабы познать христианские науки и увидеть наш мир. Я полагаю, рыцари Сантьяго не сражаются с безоружными. Мне даже кажется, рыцари дают клятву безоружных паломников охранять и сопровождать. Но он же не паломник, путешествующий по святым местам». Женщина наконец-то опустила меч. «Еще какой паломник!» Облегченно перевел дух Егор. «Просто наши паломники чаще ездят отсюда в святые земли, а он едет из святых земель сюда. Ты не поверишь, но во Франции просто огромное количество святых мест. Особенно для нас ценны университеты и чудотворные источники. Но и просто города тоже бывают интересны». «Не хочешь же ты сказать, чужеземец, что просишь у меня покровительства?» Насторожилась женщина с мечом. «Именно про это я и говорю», — подтвердил Вожников. «Кстати, не могу ли я узнать твое имя, храбрый рыцарь, дабы знать, кого благодарить в своих письмах к магистру ордена?» «Шевалье Изабелла», — наконец-то спрятала свой меч воительница. «Я полагаю, вы шутите?» «Просить покровительства в трактире на полпути меж Ниццей и Провансом. Какие могут быть здесь, в христианских землях, опасности для путника?» «Для путника с мечом? Никаких. Но у нас нет мечей, шевалье Изабелла». «Что же, пусть так», — проявила рыцарскую снисходительность воительница. «Я окажу вам покровительство до тех пор, пока наши пути не разойдутся. Увы, у меня много дел, и я не могу от них отвлекаться. В обмен на доброту вы возьмете мое копье на полное свое содержание. Куда вы едете?» в герцогство Бретань-Шевалье. Будь я проклята!» Женщина изменилась в лице и выглядела теперь не на 20 с небольшим, а на все 30 лет. «Вы что, меня знаете? Вы за мной следили? Вас кто-то подослал!» «Это звезды, воин Изабелла», — неожиданно вмешался Хафизи Абру. «Звезды знают все. Именно они подсказали нам, где найти спутника, могущего нас провести трудными дорогами к нашей цели. Ты астролог, Сарацин?» «Я знаком с этим искусством, воин Изабелла», — с присущей ему вежливостью поклонился географ. «Ты можешь составить мой гороскоп?» «Разумеется. Но мне нужно будет знать дату, точное время и место твоего рождения и хоть на время получить инструменты для наблюдений за звездами». Женщина задумалась, молодея прямо на глазах. На нее не сходил покой, разглаживались морщинки, она больше не сжимала губ, голубые глаза у нее широко открылись. Этими глазами она с надеждой посмотрела на Егора. «Мы что-нибудь придумаем?» — подсказал он. «Мы что-нибудь придумаем», — согласно кивнула рыцарь. «Возможно, инструменты есть в Авиньоне. Монахи, как я знаю, постоянно следят за звездами. Это стало бы большой удачей». Хафизи Абру приложил руку к груди. «Отлично!» — решила воительница. — «Тогда будьте готовы завтра на рассвете. Мы отправляемся в Авиньон». Обоз женщины-рыцаря был немного богаче, нежели у путников. 4 воска, 5 слуг. Еще одни сани и пара всадников влились в эту колонну органично, словно принадлежали к ней изначально. Хафизи Абру по-прежнему ехал в санях, а потому не привлекал внимания. Пересвет пристроился в хвосте, двигаясь рядом с воином шевалье Изабеллы. Егор же пристроился стремя в стремя к даме, что скакала с мечом на боку в мужском наряде, лишь частично скрываемым длинным рыцарским плащом. Заговорил. «Мы путники из далеких земель, госпожа, и не знакомы со здешними обычаями. Скажи, шевалье Изабелла, каким образом в вашей державе женщины становятся воинами? А каким образом бабы совершают самые большие глупости?» Пожала она плечами. «Из-за любви, естественно. Наслушалась в детстве романтических баллад, замечталась о битвах и крестовых походах, о великих победительницах неверных и основательницах новых царств. Ну и о любви великой, стало быть, тоже мечтала. Встретила однажды на турнире храброго рыцаря, что пожелал сражаться с моим платком на плече. Пожалела его после раны. В общем, в порыве страсти плюнула на все, да и сбежала из дома, чтобы выйти замуж по любви, да посвятить остаток дней странствиям бок о бок с избранником». «Ты так говоришь, шевалье Изабелла, словно любовь — это беда, а не радость и мечта каждого человека». «Любовь хороша, когда медовый месяц безумием страстным награждает, пока от каждого прикосновения мужа трепещешь ровно листок осиновый. Потом к прикосновениям начинаешь привыкать, а нищета остается». Тяжко вздохнула воительница. «Мой Эдуард был 5-м в семье и не унаследовал ничего, кроме меча и имени. Но в войне с Англией, как назло, наступило затишье. Гранадские сарацины, потеряв Кордову, замирились с Кастилией. Все вокруг копили золото для новых войн, не принимая наемников. И ради крыши над головой нам с Эдуардом пришлось смиренно вступить в орден Сантьяго. Благо, тот принимает женатых рыцарей. И их спутниц, конечно же. Там, в Арагоне, я родила в монастыре 2 детей. Но они не выжили на тамошней Баланде. У меня с голодухи молоко пропало почти сразу. Потом до нашего ордена дошел призыв о помощи от магистра Генриха фон Плауэна. Евтонские братья потерпели поражение в битве и осаждались язычниками. «В Грюнвальдском сражении?» — уточнил Егор, чтобы определиться с датами. «Да, наверное», — кивнула Изабелла. «К ним в помощь отправилось 27 братьев с копьями. Мы с мужем тоже рискнули попытать счастье, надеясь хоть на какую-нибудь добычу. Но единственной нашей сечей стала схватка с датскими пиратами, что приняли наше судно за обычный грузовой неф. В той стычке и погиб Рамир Бриен, друг Эдуарда. Тоже имел из богатства только меч и имя. Но после него хотя бы вдовы не осталось. Ты хочешь отвезти этот меч семье? Да. Такова была его последняя воля. Счастливчик. Он умер с оружием в руках и надеждой на битву с язычниками. Мы же, добравшись до Мариенбурга, узнали, что Тевтонский орден не просто замирился с язычниками, но и заключил союз ради возврата своих земель. Пока мы обменивались письмами и плавали по морям, русский князь не без помощи тевтонских крестоносцев ухитрился завоевать все земли язычников и схизматиков и даже заполучил корону императора Священной Римской империи. Знамо, ссориться с ним никто из христиан уже не хотел. Тем более, что он, хоть и схизматик, придерживался веры библейской и даже начал войну против сарацин, вторгся в пределы Османской империи. Ради войны с неверными многие братья решили предложить ему свой меч и отправились на юг. «И что?» — переспросил Вожников, не в силах вспомнить, чтобы к нему на службу просились французские или испанские рыцари. «Не знаю», — опять пожала Изабелла плечами. «У Перемышля Эдуард слег с коликами, промучился полгода, а после представился, так и не найдя себе господина, не добыв ни удела, ни богатства. Последние сбережения ушли на лекаря и плату за комнату». «Это там ты выучила русский язык?» «Да. Мы же надеялись наняться к русскому князю и императору. Правители знамо дело предпочитают брать на службу тех, кто понимает их речь и не будет путаться в приказах». «Соболезную, шевалье Изабелла», — спохватился Егор. «Мне очень жаль твоего мужа. Сочувствую утрате». «Утрате чего?» — хмыкнула женщина. «Утрате нищеты и бездомности? Так и то, и другое при мне. Кабы я была послушной девочкой, то ныне бы сидела графиней или герцогиней в роскошном дворце, пила вина, кушала буженину, наряжалась в бархат и золото, а кормилицы нянчились бы с парой-тройкой рожденных мною крепышей. Ныне же я проклята родителями за своеволие, без детей и мужа, без скала и двора. Старая рыжая бродяжка. Меня никто не примет в воины, потому что я баба. Священники шарахаются и не дают причастия, потому что я рыжая и в мужском наряде. Родичи не желают со мной знаться, чтобы не ссориться с домом Британь». «Ты герцогиня?» — охнул Вожников. «Что, не похоже?» — скривилась она. «Ну, по совести герцогиней меня называть нельзя. Я всего лишь родственница в третьем колене. Но для брачной партии моей знатности вполне хватало. Была бы сейчас графиней», — снова вздохнула она. «Ныне же за еду на коленях перед братьями и сестрами стоять придется. Кусок хлеба себе выплакивать. Может, даруют от щедрот своих хотя бы деревеньку какую на проживание. Родители же, мыслю, и вовсе разговаривать не захотят, даже на порог не пустят». Шевалье Изабелла привстала в стременах, вытянула шею. «Никак уже таможня королевская впереди». Однако быстро за разговорами время пролетело. «Что ж, посмотрим, посмеют ли они требовать мыта со слуги Господнего, рыцаря Сантьяго». Далее она перешла на французский, стала приказывать чего-то своим слугам, и Егор предпочел отстать, поехать возле саней. Как и о чем воительница договорилась с порубежной стражей, платила или нет, Вожников так и не понял. Однако после долгой ругани обоз двинулся дальше, Отдельного интереса к слугам и воскам рыцаря таможенники не проявили. Егору же ничего больше от покровительницы и не требовалось. Разговор о судьбе воительницы продолжился вечером, за ужином на постоялом дворе. Может быть, стоит просить милости не у родителей, а у короля шевалье Изабелла? Предложил Вожников. Рассказ о любви и приключениях наверняка вызовет при дворе большой интерес, особенно у женской части общества. Они заступятся за тебя перед королем, король прикажет восстановить тебя в звании и владениях. «Это сумасшедший-то Карл!» — громко расхохоталась воительница. «Кто его станет слушать? Тем более в герцогском доме Британь!» «А разве французский король в Британии не король?» — искренне удивился Егор. «Ну, вассальную клятву мы приносим», — неуверенно ответила шевалье Изабелла. «За графство Монфлор-Ламори. Но не более того. Королевской власти не хватает даже на то, чтобы остановить усобицы, что постоянно случаются между домами Анжу и арманьяками, бурбонами и бретонцами, алассонцами и фуа. А уж принудить кого-то поделиться землями он и вовсе не в силах». «А почему сумасшедший?» «Потому что он такой и есть», — охотно просветила его женщина. 20 лет тому на охоте Карл вдруг схватился за меч и принялся рубить всех окружающих. Убил графа де Полиньяка, нескольких слуг, пытался заколоть собственного брата. Поначалу свита растерялась, но потом его связали. Через день он очнулся и не помнил ничего из случившегося. Потом приступы повторялись еще несколько раз, и Франции пришлось с этим смириться. Король построил особый замок, в котором его запирают во время дней сумасшествия. На эти дни назначается регент, его приказы не исполняются. Полагаешь, герцог Британии станет слушать подобного советчика? Его даже черни признает. В прошлом году, например, мясники ворвались в его парижский дворец, зарезали Людовика Гиенского и перебили его друзей. Арманьяки уже 10 лет открыто воюют с бургиньонами. Погибшие исчисляются тысячами. Герцог Бургундский, Жан Бесстрашный, убил даже брата короля Людовика Орлеанского. Он осадил Париж, завоевал право опекунства над дофином. Арманьяки, проигрывая в войне, заключили союз с англичанами, обещая им поддержку в завоевании Франции. Лишь бы те усмирили Бургундию. Впрочем, мои родичи тоже заключили с англичанами точно такой же уговор, но в обмен на истребление арманьяков. Ты говоришь, пожаловаться королю. Мышке серой жаловаться, и то больше толку выйдет. Воистину трудно себе такое представить, согласился Егор, лихорадочно соображая. Безумие французского короля — хороший повод для его низложения. Издать папскую буллу, сослаться на проклятие небес, поручить покровительством над безвластными землями ему, императору, и вуаля! Вполне законный повод для аннексии. Вряд ли папа Мартин посмеет противоречить своему главному спонсору. Самое большее — пожелает получить для Святого Престола долю в разбое. Учитывая то, что во Франции царит разброд, подлость, измена и прочая демократия, никакого серьезного сопротивления можно не ожидать. «Как много интересного удалось услышать в первые же дни», — поднял кружку с вином Егор. «Пожалуй, одно только это известие стоило моей поездки. Хочу выпить за твое здоровье, шевалье Изабелла из знатного дома Британь. История твоей жизни достойна воспевания трубадурами. Твое упорство сделает честь любому воину, а твоя красота способна затмить собой самый прекрасный цветок. Прими мое восхищение». «Благодарю тебя, ученый путник», — улыбнулась женщина. «Я принимаю твой тост. Ты интересный собеседник и симпатичный мужчина. пожалуй, не будь ты простолюдином, я присмотрелась бы к тебе внимательнее». «Такие слова дорогого стоят», — признал Егор. «А небольшая честь для меня. Но, увы, изменить своего происхождения никто не в силах». «Не так нужно с женщинами беседу вести, мой господин! Не так!» Вечером в темной светелке попытался научить его Пересвет. «В ушах у них вся страсть, и в ушах весь разум. И превыше прочего всего они красоту свою ценят. Посему почаще и побольше их хвалить надобно. Да не просто в общем, а за каждую бровку, каждый волос, каждый зубик в отдельности. Тогда речи выйдут длинные и подробные, а чем длиннее речи тянутся, тем сильнее они млеют и душой своей раскрываются. Заткнись и вспомни, что тебе поручено, паршивец!» — осадил его Вожников. «Я все исполняю в точности», — громко ответил тот. «И сообщения оставляю при меняльных лавках, и за дорогами слежу, каждый день гоняюсь». «Да нет пока никого, не догнали». «Да, видно, оторвались мы изрядно», — сказал Егор. «Ну да ничего. Они верхом, мы с обозом. Дней через 5-6 должны нагнать». «Но ты все-таки попробуй, мой господин. Скажи девице этой, сколь ярко горят волосы ее ровно огонь. Про зубы жемчужины хорошо действуют. А коли ушки, нос, подбородок хвалишь, то про тонкие изящные линии сказывать надобно. Брови гнутые, соболиные бывают, али крыльями птичьими смотрятся, глаза бездонные, озерные, али в цвет чего придумать надобно. Нос! Кто это тебя на речи такие науськал?» Не выдержал Вожников. «Дядька, царствие ему небесное! Он из княжества увез, когда татары в последний раз грабили, и в Рязани укрыл, пока не улеглось. Как ясно стало, что некуда возвертаться, в Новгород к твоему двору доставил». Вспомнил свою недолгую биографию Пересвет. Он и научил, как женщинам нравится. Сказывал, коли воином стану, то мечом хлеб и землю себе добуду. А пока малой, токмо на бабью жалость надеется и выходит. А кроме уроков его и родовитости княжеской, у меня ведь нет ничего. А родовитость на хлеб не намажешь. «Помню, помню», — остановил его исповедь Егор. «Сирота. Вас с Изабеллой послушать, так нету хуже долюшки, нежели дворянином родиться. Это кому какая судьба выпадет, господин?» Не стал прибедняться княжич. «Может, статься, меч и отвага из небытия вытащат. А может выйти, что кроме бабьей милости иного успеха и не найти. Ты попробуй, княже. Дядька мой гуляка был известный. Никто перед ласками его устоять не мог». «Отстань! Я человек женатый. Мне все эти глупости ни к чему». «Так я ничего не скажу». «Ты о чем?» «Так... княгиня великая, супруга твоя, поручила мне следить, не пойдешь ли ты по бабам гулять, как из-под опеки ее вырвешься. Велела чуть что сразу доносить, а после отчитаться о походе в подробностях». «Вот зараза!» — в сердцах вырвалось у Егора. «Я у нее под опекой выходит? А ты заткнись, шельмец! Не твоего ума заботы великокняжеские обсуждать. Исполняй, чего велено, да помалкивай!» Дорога к Воланцу заняла у путников 3 дня, оставив у Вожникова тяжелое впечатление. Каждые 3-4 версты им встречались брошенные дома с провалившимися крышами, поваленными заборами, пустыми сараями. Заснеженные поля стояли непривычно ровными и пустыми. Егор давно привык к стогам, что на Руси неизменно возвышались на любой достаточно широкой прогалине. Их отсутствие резало путнику глаз. Поэтому князь не особо удивился, когда в долине между холмами, к куда свернула шевалье Изабелла, вместо богатой натопленной усадьбы, их встретили обгоревшие развалины. Женщина, спешившись, постояла между остатками стен, перекрестилась. Достала из воска тяжелый полуторный меч, подошла с ним к колодцу в центре двора. «Прости, Рамир, что не смогла передать твой клинок семье», — склонила она голову. «Ты видишь, я честно старалась исполнить твою волю, но некому. Однако слово своего рыцарского не нарушу. Обещала доставить твой меч в отчий дом, и теперь он здесь. Здесь и останется. А дабы не осквернили его поганые руки недостойных чужаков...» Изабелла вытянула клинок на обеих ладонях над колодцем, резко развела руки. Полированная сталь коротко сверкнула на зимнем солнце. Через миг послышался громкий всплеск. Громко вздрогнул слуга, сказал что-то по-французски. Видимо, пожалел бессмысленно сгинувшую драгоценность. Хороший меч дорогого стоит. Но воительница уже шла к скакуну, громко покрикивая на спутников. «Быстрее, лентяи криворукие, коли не хотите в чистом поле ночевать! Видите, здесь нас не примут! До темноты, выходит, постоялый двор найти надобно!» Беседы с Егором подействовали на нее благотворно. Теперь она предпочитала пользоваться русским, имперским языком, а не местными наречиями. Впрочем, какой язык она предпочитала ранее, великий князь не знал. Может быть, после Переяславля на другие и не переходила. Случись бы сие на Руси, не добрались бы они ни до усадьбы здешней, ни из нее не выбрались. Однако во Франции зима была нежной, что мороз ниже 3-5 градусов не опускался, что снега насыпало от силы по колено. По такому тропить дорогу можно легко в любом направлении, чем шевалье и воспользовалась. Заметив с очередного взгорка двор с дымящейся трубой, Изабелла повернула к нему, проложив прямо через девственно белое поле новый путь. «Слава Богу, без крыши над головой не останемся», — облегченно сказала она. «Трактир искать поздно, так что у сервов местных переночуем». Поскакавший вперед воин перемахнул сложенный из камней забор, отворил ворота, запуская обоз внутрь. Другой слуга постучал в дверь, громко закричал. Как понял Егор, он сообщал хозяевам, что их жалкую лачугу почтил своим вниманием рыцарь ордена Сантьяго. И по такому случаю им надлежит раскрыть свои погреба и амбары, накрыть богатый стол, а самим свалить куда подальше и на глазах у знатных постояльцев не мельтешить. Во всяком случае, со стороны это выглядело именно так. Испуганных крестьян в одном из подням воины Изабеллы выгнали на двор, после чего стали шарить тут и там, вытаскивая припасы. Окорока, мешки с зерном, бочонки и кувшины с хмельным, судя по запаху, содержанием. Воительница сурово расспросила о чем-то здешних смердов. Ответы ей не понравились. Шевалье долго орала, даже за меч схватилась. Однако никого не зарубила, ушла в дом. Мерзнущие хозяева убежали в хлев, даже не пытаясь противиться откровенному разбою. Хотя, чем противиться? Застали их врасплох, оружия никакого. Голые и босые среди зимы. Возмутишься — голову снесут и даже имени не спросят. Европа — это не Русь. Здесь у простого крестьянина прав не больше, нежели у скотины в амбаре. Ни в суд пойти, ни князю поклониться, ни общину о помощи не попросить. Живи, пока позволяют, да радуйся, коли лишний раз не вспомнят. «Друг мой!» — окликнул сарацина Вожников. «Ты не мог бы заглянуть в хлев к этим несчастным и сказать между делом, что на востоке у нового императора крестьяне от податей королю освобождены вовсе, и по русской правде перед законом наравне с любой знатью в суде выступать могут? Просвети, бедолаг, а то я языка не знаю». «Попробую, друг мой», — согласно кивнул географ. Похоже, грубость рыцарской свиты произвела и на него не лучшее впечатление. «Ты где, Егор Бродяга?» — выглянула из дома шевалье Изабелла. «Иди сюда, я хочу выпить!» Вожников вошел в дом. Воительница указала ему на стол. Села напротив, самолично налила из кувшина полную кружку. «Пей, бродяга иноземный! Пей! Не со слугами же мне нажираться!» Егор спорить не стал, тем более что в кружке оказался вполне приличный сидр, шипучий и чуть кисловатый. Шевалье Изабелла налила снова, Вожников выпил. Однако после третьей кружки все же спросил. «Значит, со мною можно?» «Ты хотя бы не раб. У тебя вон, свой слуга есть. И не сарацин. Был бы меч, так и за человека принять можно». «За что пьем?» Огляделся по сторонам Егор, но в поздних сумерках разглядеть обстановку было трудно. Стол, кровать, несколько лавок. Очаг без дверцы, но с трубой, более напоминал камин, нежели печь. Какие-то бочки, катки, грабли, лопаты, похожие на растопыренную пятерню деревянные вилы. В общем, обычная крестьянская изба, только не рубленная, а сложенная из камня. Если вспомнить хлев и амбар на улице, то получалось, что семья здешняя была среднего достатка. Не жируют, но и не голодают. Обычное крепкое хозяйство. «За помин души друга моего, Рамира Бриена, и всех его родичей!» Шевалье метнула опустевший кувшин в стену и подняла с пола второй. «А что с родичами?» Егор, опасаясь пить без закуски, придвинул к себе тарелку со свиным окороком, отрезал себе хороший шматок, сунул в рот. «А нету больше этого рода», — развела руками Изабелла. «Сервы всех вырезали». «Как это?» — не поверил своим ушам Вожников. «Вот так», — налила еще по кружке воительница. «Земли здешние в королевский домен входят. Король же войну ведет с ворогом английским. Война, путник мой ученый, дело дорогое. Ой, дорогое! Вот король подати и повысил. Но служат под его знаменами кто? Рыцари честные служат. Каковым для походов и припасы нужны, и оружие, и семью кормить надобно, и воинов для копья набрать. Посему семья Бриенов тоже оброк увеличила Италию. А сервы что? Они вместо того, чтобы платить, толпою собрались, усадьбу хозяйскую окружили, да и запалили разом со всех сторон. А кто из огня выскочить пытался, тех убивали да обратно забрасывали. Никого не пощадили, ни стариков, ни детей малых». Изабелла выпила, налила снова. «Может, статься, этот смерть тоже убивал, что в хлеву ныне греется. На копье бы его с отродьем насадить, дабы не веселился. Но поздно уже. Да и приезжим оказаться может. Здешних-то негодяев королевские войска наказали. Бунт подавили, всех крестьян, каковых поймать смогли, повесили. Да токмо разве мертвых сие воскресит? Нет больше рода Бриенов. И меча его передать некому». «Жестоко», — признал Егор и осушил кружку. Женщина разлила еще. «Вот так оно и бывает. Служишь, служишь, живота своего не жалеешь во славу веры христианской, во славу лилий королевских и своего рода. На отчизне же, пока ты кровь за единоверцев проливаешь, единоверцы эти твоих отца с матерью живьем жгут, братьям и сестрам животы вспарывают, семью по миру пускают. И как тут жить? Во что верить? Непонятно». Она снова отрезала себе буженины, морщась прожевала, подняла кувшин. «Ты же вроде мудрец, Егор Бродяга, астролог, ученый. Вот и скажи, как жить можно средь подобного предательства? Чего ради нам головы класть? Кому сие надобно?» «Жить нужно по совести», — тщательно подбирая слова, ответил Вожников. «Делай, что должно, и пусть будет, что будет». «Хорошо сказал», — восхитилась шевалье. «На, выпей. С тобой бы я в поход пошла. Меча у тебя нет, зато слово нужное ты сказать можешь. А сие многого стоит. Со словом правильным и умирать не так страшно. Ты выпил или не налито?» «Не помню». «Ну, тогда я налью. А себе? И себе?» Он проснулся от щекотки в носу, потер лицо, приоткрыл глаза. И испуганно шарахнулся назад, поняв, что почивает, зарывшись носом в самую гущу густых рыжих волос. «Эдди, ты куда?» Заворочилась Изабелла, откинулась на спину, подняла веки. Недовольно сморщила нос. И вдруг громко вскрикнула, отпрянув и глядя в лицо Вожникову. Потом рывком откинула одеяло и облегченно перевела дух. Оба они спали в одежде. «То ли мы выпили недостаточно, то ли слишком», — ухмыльнулся Егор. «Дальше сна в одной постели дело не зашло». «Судя по тому, что я вижу, мы сильно перележали». Кавалер Изабелла перебралась через спутника, поднялась на ноги. «Где мои сапоги?» «А чего ты видишь?» — не понял Вожников. «Нас я вижу!» — рявкнула женщина. «Рассвело давно на улице, а мы еще не в пути». «А где все?» — закрутил головой Егор. «Надеюсь, запрягают повозки». «Ты не помнишь, что вчера было?» — забеспокоился Вожников. Как бы Пересвет лишнего не подумал. Душонка у него гнилая, может отписаться. Изабелла остановилась, явно напрягая память. Потом решительно мотнула головой. «Нет, не было». «Чего?» «Мы не целовались». «Это хорошо». Егор подтянул ближе свои сапоги, стал наматывать портянки. «Забыть такое было бы обидно». «Ничего не было», — твердо повторила воительница, глядя ему в глаза. «Не было, я помню», — согласно кивнул Егор. «В смысле, не помню?» «Вон сапоги, под столом». Он подхватил кафтан и выскочил из дома. Вдохнул холодный воздух, остывая всем телом и приходя в себя. Больше всего ему хотелось сейчас растереться снегом, но наст у крыльца был подозрительно странно желтоватого оттенка и ничуть не манил. Что до свиты Изабеллы, то она и вправду занималась сборами в путь. Укладывала на возок вещи, запрягала лошадей, таскала какое-то добро из погреба на сани. Пересвет и Дарья им помогали. Однако, увидев хозяина, княжич бросил работу и подбежал ближе. «Господин, у смердов здешних конь из хлева исчез». «Ну и что?» — не понял Вожников. «Подозреваешь, что ли, кого?» «Вечером была лошадь в хлеву», — понизив голос, повторил Пересвет. «А сейчас ее нет. Хозяева не тревожатся и даже супротив грабежа не протестуют». «Вот проклятие!» Егор запоздало сообразил, на что намекает мальчишка. «Так, достань-ка тогда мою стеганку из вещей и сам тоже в броню оденься. А после на козлы саней садись, вместо невольницы. И топорики под полог за спиной спрячь, чтоб под рукою были. Может, за пояс закинуть и хоть ножами опоясаться?» «Нет, не нужно». После короткого колебания покачал головой Вожников. «Не стоит из-за простого подозрения разрушать легенду. Мы приехали сюда как ученые, географы. Мы мирные иноземцы, нам оружие не положено. Пусть лежит на санях, я просто буду держаться рядом». Егор и княжич быстро натянули плотные стеганые куртки с крючками на боках, кафтаны набросили сверху. Хорошего доспеха подобная броня заменить не могла, зато по виду она ничуть не отличалась от обычного немецкого калета. Между тем, прорубить толстую подушку из конского волоса, набитого между слоями ткани и прошитого проволокой, было не так просто. От скользящего удара выручит, а от прямого все едино никакая защита не спасет. «Вижу, одно седло сегодня свободно», — сделал вывод мудрый Хафизи Абру. «Тогда ныне я поеду верхом. Все бока давно отлежал». Подтверждая свои слова, он первым поднялся в стремя. Тут из дома как раз вышла шевалье Изабелла, окинула обоз суровым взглядом. «Все готовы? Тогда по коням!» Из ворот дома шла наезженная дорога, и потому возвращаться обратно через поля путники не стали. Проехали несколько верст местной колеей, потом выкатились на более широкий тракт. Воительница поежилась, оглянулась. «Ты чего отстал, Егор Бродяга? Езжай сюда, мне скучно!» Вожников бросил грустный взгляд на полок, под которым находились легкие боевые топорики, обычно выдаваемые дорожной страже за плотницкий инструмент, но послушался, дабы не вдаваться в долгие объяснения. Он дал шпоры коню, нагнал Изабеллу, пристроился к стремени. «Как ты себя чувствуешь, госпожа рыцарь?» «Бывало и лучше». Она скинула с головы капюшон, подставляя лицо прохладному ветру. Солнечные лучи, просветив ее шевелюру насквозь, словно разожгли на голове женщины яркий огонь, переливчатый и жаркий. «Черт!» — невольно выдохнул Егор. «О чем ты, путник?» — удивленно вскинула брови женщина. «Могу ли я сказать тебе, шевалье Изабелла, что сегодня ты особенно красива? Ты словно купаешься в утренних лучах, став самой прекрасной частью нашего солнца». Егор вдруг понял, что невольно следует урокам своего шкодливого слуги и прикусил губу. «Ты мог бы это сказать, ученый путник?» — кивнула женщина. «Если бы был воином, а не звездочетом. Никогда не понимала мужчин, что способны отказаться от походов и приключений, от славы и подвигов, от меча и седла, ради чернильницы и пера, ради перелистывания бумажек в темных монастырских подвалах. Ты преувеличиваешь значение меча, шевалье Изабелла. Иногда доброе слово, протянутая рука, ласка и миролюбие могут сделать больше, нежели целая армия». «Да, я слышала не раз подобное чавканье от трусливых писарей», — скинула подбородок воительница. «Но стоило сверкнуть на солнце мечу, как они моментально умолкали и покорно склоняли головы». Судя по злости, с которой были брошены эти слова, госпожа рыцарь вовсю мучилась похмельем. «Писари — это писари, а мужчины — это мужчины», — парировал Егор. «Поверь мне, бывалого человека меч в руках женщины только рассмешит, даже если он бездоспешный и безоружный». «Хочешь посмеяться?» Изабелла потянула клинок из ножен. «Я всего лишь путник, шевалье», — напомнил ей Вожников. «Путник, который привык обходиться без оружия». Если бы не этот глупый похмельный спор, Егор, разумеется, обратил бы внимание на сложенный из крупных камней забор, подступающий к самой дороге. Причем, в отличие от всех предметов вокруг, почему-то не заснеженный. И, конечно, удивился бы тому, что как раз в этом месте навстречу обозу мчатся во весь опор два всадника, отставая друг от друга всего на 30 шагов. Первый мелькнул мимо, а второй, пролетая на всем скаку возле женщины, вдруг резко вскинул правую руку. На миг перед Изабеллой появилась темная линия в палец толщиной. И прежде чем женщина успела понять, в чем опасность, петля стянулась вокруг ее пояса. Закрепленная у задней луки седла веревка натянулась, на миг завибрировала от напряжения. Инерция скачущего во весь опор лошади победила. Сильнейший рывок выкинул воительницу из седла, и она закувыркалась по снегу вслед за неожиданным врагом. Чуть далее точно так же кувыркался по дороге, растирая поталой грязи снег ее воин, что прикрывал обоз сзади. «Добу! Но паде пляса!» Из-за забора у тракта поднялись трое арбалетчиков, моментально вскинув оружие. Вперед метнулись двое одетых в драные плащи воинов с копьями наперевес. Тренькнула тетива. Послышался короткий болезненный вскрик. Один из арбалетчиков опустил разряженное оружие. «Все, все!» — скинул вверх руки с раскрытыми ладонями Егор. «Не стреляйте! Мы мирные путники! У нас ничего нет!» Увидев, как свалился на дорогу их пробитый арбалетным болтом товарищ, остальные слуги шевалье Изабеллы тоже предпочли поднять руки. Разбойники побежали вперед, стали споро и умело вязать пойманных прохожих. На санях истошно завизжала Дарья, которую выволокли из-под полога на свет двое татей. Копейщики скручивали руки воинам, всадники, спешившись, заматывали веревкой сдернутых ими врагов. Арбалетчик, подскочив к Вожникову, что-то рявкнул, подняв оружие. «Он требует, чтобы ты спешился, друг мой», — перевел Хафизе Абру, спрыгнул с седла на землю. Егор кивнул и, не опуская рук, перекинул ногу, соскочил вниз. Разбойник что-то рявкнул, опуская оружие и встряхивая приготовленной веревкой. «Какая у вас хорошая традиция», — сказал Вожников, опуская руки и бросая взгляд вдоль обоза. «Не убивать, а брать в плен ради выкупа». Разбойник рявкнул что-то еще. Видимо, требовал завести руки за спину. Егор кивнул, еще раз коротко стреляя взглядом вдоль дороги, и стремительно перенес вес тела на выставленную вперед ногу. «Прямой в челюсть!» Громко лязгнули челюсти, смыкаясь крошащим эмаль зубов щелчком. Егор рванул к себе висящий на ремне арбалет, вскинул, нажал спуск, метнулся вперед. Два шага. Все повернули головы в его сторону. Еще два. Разбойник, вязавший сарацина, схватился за рукоять меча. Шесть шагов. Грабители увидели, как вскинул руки их товарищ с арбалетом. Восемь. Проскакивая мимо только-только обнажившего меч врага, Егор отвесил ему стремительный хук. 10. Все поняли, что арбалетчик убит, а Вожников бежит к нему за оружием. Еще миг, и тати метнулись навстречу. Все. Успев первым, Егор поднял арбалет, нажал спуск. Тяжелый болт, шипением резанув воздух, насквозь пробил грудь самого дальнего из грабителей. Ближний замахнулся мечом, собираясь раскроить череп сбунтовавшейся жертвы. Француз явно не подозревал, что для работы разряженным арбалетом тоже могут найти свои приемы. Егор вскинул его над головой, словно АКМ в рукопашке. Принял удар на ложе. Резко толкнул приклад вперед, загоняя его врагу в переносицу. Кинул во второго противника. Тот пригнулся, уворачиваясь, а когда выпрямился, поймал прямой в челюсть. «Три удара! Три нокаута!» — похвастался Вожников, перехватывая меч из руки падающего противника, рубанул им воздух. «Неплохое начало! Кто следующий?» Разбойники растерялись. Только что их было семеро против семи практически беззащитных путников. И вдруг за считанные мгновения осталось только двое против смеющегося убийцы с мечом. «А-а-а!» Тать в начале обоза бросил копье на наст и кинулся бежать к забору. Второй, поддавшись его испугу, рванул в другую сторону. «На!» Пересвет, которого так и не успели связать, метнул топорик. И первый из разбойников покатился с ног. Княжич поднял с земли копье, подбежал к оставшемуся без всадника скакуну, взметнулся в седло, дал шпоры и галопом помчался вслед последнему из грабителей. Егор, проводив его взглядом, прогулялся вдоль дороги, опустился на колено возле женщины, распорол веревки. «Ты не ушиблась, Изабелла?» «Пусти!» Крутанулась всем телом шевалье, избавляясь от ослабевших пут, вскочила на ноги. Обнажив клинок, пошла по полю битвы, быстрыми решительными движениями добивая раненых и нокаутированных. По пути назад отвесила оплеухи освобожденным Дарьей слугам. «Тупые уроды! Трусливые свиньи! Жалкие сервы! Сдаться в плен, не обнажив мечей! Я продам вас сарацинам на галеры! Прикажу кастрировать! Будете пасти овец до конца дней! Чего вытаращились? Все по местам, на повозке! Трогай!» «Шевалье Изабелла!» Примирительным тоном окликнул воительницу Егор. «Ничего, если я нагоню вас немного позже. У меня, понимаете, слуга ненадолго отлучился». «Только поторапливайся!» Рявкнула в ответ женщина, поднялась в седло и с места сорвалась в рысь. Вожников со своими спутниками задержался на месте стычки больше, чем на час. Пока дождались возвращения довольного собой княжича с окровавленным копьем, пока собрали оружие разбойников, не бросать же добро на дороге, пока утащили тела за забор, дабы не пугать понапрасну мирных прохожих. В общем, времени ушло изрядно. Егор даже подумал, что догнать рыжую спутницу им уже не удастся. Однако, к его удивлению, обоз воительницы дожидался их у въезда в Лепузан. Крохотный городок, не имеющий даже крепостной стены. «Ну что, управились?» Выехала навстречу шевалье Изабелла. «А то я уже начала беспокоиться. Вы же иноземцы. Кабы кто застал, уже не оправдались бы. В следующий раз останусь с вами». «Надеюсь, следующего раза больше не случится», — поежился Егор. «Одного вполне хватило». «Это я образно», — ответила женщина. «Ведь я взяла вас под свое покровительство». Тут она запнулась и закашлялась. «Нам не мешало бы выпить еще по стаканчику сидра, шевалье», — предложил Вожников. «Чисто для здоровья». «У меня появилась та же мысль», — ответила воительница. «Давайте сегодня отдохнем здесь, а уже завтра двинемся дальше». Спустя час они уже сидели друг напротив друга за столом трактира, предоставив слугам подкрепляться за соседним столиком, и делили на двоих бутылку бургундского вина, разливая его по вырезанным из осины высоким резным стаканчикам. «Когда ты говорил, что не любишь оружие, я никак не ожидала, что ты обходишься без оружия именно так». Наконец выдавила из себя шевалье Изабелла к концу второй бутылки. «Это было красивое зрелище. Жаль, мне пришлось наблюдать его из крайне неудобного положения. Полагаю, на нас напали всего лишь смерды, получившие донос о богатых путниках на пустой дороге», — пожал плечами Вожников. Справиться с ними не составляло никакого труда. «Трое арбалетчиков и четверо воинов?» Изабелла покачала головой. «Полагаю, брат, противник с мечом тебе и вправду рассмешит». «Ты назвала меня братом, рыцарь?» «Не знаю, зачем ты носишь маску тихого путника, Егор, но ты воин. А раз ты воин, то достоин называться братом». Женщина сделала пару глотков вина. «Сегодня ты спас мне жизнь, но я не люблю оставаться в долгу. Посему прошу тебя, назови любое свое желание, и я исполню его немедленно. со всем своим монашеским смирением и ни в чем не переча. «Любое желание?» — прищурился Вожников. «Совершенно любое. Все, что пожелаешь». Вздохнула она и потупила взор. «Тогда... тогда я хочу, чтобы ты сопроводила нас по всем университетам Франции». «Ты чего, дурак?» Поперхнувшись, вскочила возмущенная Изабелла. «Совсем свой разум пропил? Женщина предлагает исполнить любое желание, а он только об университетах думает. Тьфу, кретин!» Она допила вино, метнула стакан Егору в голову и ушла наверх. «Ты законченный дурак, путник», — продолжила шевалье разговор на следующее утро за завтраком. «Но я никогда не нарушаю своего слова. Раз ты захотел посетить университеты, я провожу вас по дорогам Франции. Но более ты не заслуживаешь моего уважения и не достоин моих бесед. Забудь про меня. Отныне для тебя я просто один из воинов. Собирайтесь, мы выступаем в Авиньон».